Глава 4. Барт. Отчего в груди все горит и плавится? Хочется догнать мерзкого колдуна-переростка и объяснить, что эту девушку ему лучше обходить за километр, а не нависать над ней тучным потным утесом, вызывая вот такое выражение лица, испуганное, растерянное. Оливия и Софи вошли в мою жизнь 4 года назад. Но если последний палец в рот не клади, сама кого хочешь заставит плакать, то Лив была полной ей противоположностью. Самая хрупкая и беззащитная девочка, которую хотелось оберегать и защищать. Не допускать, чтобы жестокий мир ее обидел. Мы могли ссориться, спорить и жутко ругаться в кругу своей компании. Но допустить, чтобы кто-то ранил ее физически или морально, совершенно невозможно. Реакция на Седрика Локвуда напугала даже меня самого. Я не смог проконтролировать вспышку стихии, проснувшейся внезапно, как делал очень редко. Он ушел. Вот мы остались наедине с Олив. Я смотрю на нее, в ее посветлевшие зеленые глаза, и понимаю, что она что-то недоговаривает. Лезть в душу не имел привычки. Зачем? Когда придет время, человек сам все расскажет. Потому как бы мне не хотелось докопаться до правды, осадил себя. «Как ты тут оказался? У тебя же занятие в другой башне. Она первая нарушает тишину. Я ждал тебя внизу. Но когда спустился даже Гринбер, решил проверить, не уснула ли ты случайно под его лекцию. А тут такое. Так зачем ждал-то?» Она всячески уводила от темы с Локвудом. «Но понятно, что дело здесь нечисто. Мы же договаривались встретиться после обеда. Планы немного поменялись. В пещеру выдвигаемся. Прямо сейчас. Рэндалл уже ждет у озера». «К чему такая спешка?» Она нахмурилась. Поправила лямку сумки и вышла из аудитории в коридор. «У меня важная пара. Я никак не могу ее пропустить». Я последовал за ней. Мы направились по широкому коридору к винтовой лестнице, ведущей из западной башни в круглый зал. В лесу неспокойно. Как раз в той стороне, где мы обнаружили пещеру. Как бы дракон не вылез наружу. Нужно проверить и разобраться с ним как можно быстрее. Если это не Зорг Кристофа, то срочно рассказать твоему отцу. Хотя, если это Зорг, рассказать нужно также срочно. Ведь тогда все разительно поменяется, и, возможно, Оливии не стоит принимать участие в турнире. Сердце неспокойно сжималось от одной мысли о предстоящей большой игре. Что-то непременно должно случиться. Дракон этот не зря появился в окрестностях Саронса. «Кстати, о чем вы с ним говорили? Ты сказала, что расстроилась именно из-за этого». Она как-то странно напряглась. «Хорошо, я отпрошусь у тренера. Нужно придумать достоверную легенду». Схватилась за перила и ускорила шаг, торопясь по лестнице вниз. «От меня так легко не отделаться». Она прикрылась разговором с ректором, чтобы не рассказывать об истинной причине их с Локвудом задержки в аудитории. «А теперь и это хочет утаить?» Нагнал. Схватил за руку, останавливая и поворачивая к себе лицом. «Что происходит? Рассказывай». Тяжелый вздох. Дрожащие губы. Я прилепил к ним взгляд, не понимая, зачем пялюсь на них, вместо того, чтобы искать ответы в ее глазах. Он против моего участия, даже в роли помощника тренера, и поставил условия. Либо я сама выбываю из команды, либо он снимет с игр академию. Захотелось присвистнуть. Господин Ферас не на шутку беспокоится за дочь. Мало того, это даже походит на паранойю. Сразу видно, что проецирует судьбу сына на Лив или боится повторения несчастного случая прошлого. Но было ли то простой случайностью? С одной стороны, я понимал ректора и даже был с ним согласен, а с другой — видел невооруженным глазом, как расстраивает это саму Оливию. «Мы же прекрасно знаем не один пример, когда твой папа менял свое решение, даже касательно твоего сюда поступления». Уверен, он сказал подобное на эмоциях. «Боится за тебя. Вот и все. Слабо верилось, что он пойдет на такой шаг, как снятие всей Академии с участия в таких серьезных соревнованиях. Ведь это всегда давало шанс выпускникам оказаться замеченными Его Величеством. Очень часто победители или лучшие участники получали приглашение на королевскую службу. Кроме того, Академия зарабатывала денежное вознаграждение за каждого всадника. Так что принимать всерьез подобное заявление не стоило. Скорее всего, в итоге он просто стукнет по столу кулаком и запретит ей. Зная ректора, он мог даже запереть ее, если другими способами удержать не удастся. Я не знаю, он дал время мне подумать. Но пока времени на это не было. То, что ей нужно время на подумать при таком выборе, меня слегка удивило. Обычно Лив ставила желания других выше своих. Неужели рассматривает вариант лишить турнира всю команду? Продолжать тему не хотелось. Я промолчал. В круглом зале не протолкнуться. Самое оживленное место во время перерывов между занятиями. Именно здесь пересекались все пути. Спускались лестницы. Ответвлялись коридоры, ведущие в подземелья или другие залы первого этажа. Протиснувшись через толпу, раздраженно одернул мантию. Кто-то зацепился за мой рукав в пряжной сумке и чуть не проделал на ткани дыру. Олив пыхтела совсем рядом, раскрасневшаяся и что-то шептавшая себе под нос. «Бартоломью!» — девичий голос откуда-то справа. Резанул по нервам бритвой. Полным именем могла называть меня только одна девушка, и встречаться с ней сегодня я совершенно не планировал. «Бартоломью! Я здесь! Эй, ты слышишь?» Захотелось поскорее убраться отсюда, исчезнуть, провалиться сквозь этот мраморный пол. Делая вид, что глухой, слепой и вообще не Бартоломью, хватаю Лив за руку и целенаправленно тащу ее к высоким арочным дверям, даже не оглядываясь. «Герарди! Нет уж, в этот раз ты от меня не скроешься!» Голос уже ближе. Она силой мысли перемещается, что ли? «Барт, кажется, тебя зовут!» Робко проговорила Оливия, обхватывая мое предплечье двумя руками, но не пытаясь остановиться. Что ж, притворяться и дальше слепо-глухо-немым в сложившихся обстоятельствах бессмысленно. Замедлив шаг, вышел из замка и остановился на широкой каменной площадке, от которой убегала вниз многоступенчатая лестница. «Ты иди, Олив. Я догоню». Выдавил, высвобождая руку из ее хватки. «Рэндалл должен быть на берегу. Может, и Лео тоже. Он не говорил точно». В груди зарождалось раздражение, и я совершенно не хотел, чтобы она становилась свидетелем того, что сейчас тут разразится. «Ладно, мне все равно к стойлам сходить надо». Коротко улыбнулась, принимая спускаться. На второй ступени обернулась. «Может, еще вам придется подождать меня?» Кивнул. Оливия вновь улыбнулась, словно пытаясь зарядить меня совершенно ненужным позитивом, и поторопилась по лестнице. Задержав взгляд на ее спине, прошел чуть в сторону, к низким мраморным перилам, и прислонился к ним поясницей. Отличное место, чтобы полюбоваться спящим озером, но не совсем подходящее для разрыва отношений. На площадку буквально вылетела высокая брюнетка в перекушенной мантии. Остановившись на мгновение, поправила разлетевшиеся в стороны полы и неторопливо, походкой от бедра, пошла в мою сторону. Пока она пересекала эти три места пространства, в голове проносились самые разные мысли от «так долго еще ни с кем не расставался» до «на кой черт вообще с ней связался?» Ответ очевиден. Она красивая, а я был неприлично пьян. Вот, собственно, и все. Пока большего для меня не требовалось. «Почему эта рыжая постоянно трется возле тебя?» Вопрос сорвался с пухлых губ еще на подходе. «Лариса», тяжело вздохнул. «Тебя вообще не должно волновать, с кем я общаюсь. Мы же обо всем поговорили». «Нет, Бартоломью, разговор наш так и не закончился. Или ты забыл, как ушел, хлопнув дверью, даже меня не дослушав?» От того, как звучало мое имя из ее уст, хотелось взобраться на перила и прыгнуть в озеро. «Барт. Меня зовут просто Барт. Неужели так сложно запомнить? Под бутылочку вишневого рома Это казалось даже милым. Но на трезвую голову, несмотря на то, что были сокурсниками, поближе познакомились мы с ней именно в моем баре, неделю назад, на дне рождения Рэндалла. Ему, последнему из нас, исполнялось 19, и в честь размены второго десятка закатили отличную вечеринку, пригласив всех желающих. София ушла еще при нормальном нашем состоянии. Олив вообще не было. Во-первых, 18 ей исполнится только через 7 дней, и вечеринки нашего авторства ей более чем противопоказаны. Во-вторых, ее отец ни за что не позволил бы ей там появиться. А вот Лариса Шорн, конечно же, пришла. Мало того, каким-то волшебным образом умудрялась постоянно оказываться где-то поблизости. И, разумеется, ушел я с того вечера именно с ней. Потом мы еще пару раз встретились, но вчера, когда она вновь появилась на пороге моей комнаты в одной мантии на голое тело, я решил ставить точку в этих свалившихся, откуда ни возьмись, на голову отношениях. В процессе не совсем приятного разговора выяснилось, что наше первое свидание — та цель, которую она поставила перед собой еще в конце прошлого года. Но дело в том, что мои планы ни в каком месте с нею не пересекались. «Между нами уже ничего нет и не будет», скользнув взглядом по ее ногам вверх, прощупал всю фигуру, припоминая, что она у нее просто шикарная, и остановился на прищуренных от злости глазах, темно-карих, почти черных. «Ты мне больше не интересна, Лариса. Я бы хотела ограничить наше общение до коротких встреч на парах». «Нет, милый, так легко ты от меня не отделаешься. Я все расскажу папе, и тебе придется ответить за свои поступки». Я аж поперхнулся воздухом, кашлянув кулак. «Что? Ты мне нравишься, Герарди, и у меня очень серьезные намерения касательно тебя». Внутри все словно замерло, застыло, окуталось ледяным безразличием. Оттолкнувшись от перил, медленно шагнул ей навстречу. Еще раз и еще, надвигаясь непробиваемой стеной и вынуждая отступать. Она часто заморгала, выставила руку вперед. В глазах мелькнул страх. Загнав ее в угол, вынудил прижаться спиной к стене, но сам остановился, лишь когда ее вытянутая ладонь уперлась мне в грудь. «Не связывайся со мной, Лариса», — проговорил тихим низким голосом, и сам не узнал его. «Пожалеешь. Обычно разозлить меня сложно, но эта девушка играла на нервах второй день и вела себя слишком нагло, словно я вещь, игрушка, которой ей непременно захотелось поиграть. Я прекрасно знал, кто ее отец. Они вели дела вместе с моим, даже имели какой-то совместный бизнес. И, конечно же, это не тот человек, которым можно меня напугать». «Слишком поздно. Уже связалась», — прошептала. Мелкая дрожь передавалась мне через ее ладонь и доставляла какое-то ненормальное удовлетворение. И пока мне все нравится, преграда вдруг исчезла. Тонкая ладонь скользнула вверх, к шее. Лариса подалась вперед, накрывая мои губы своими. На мгновение я даже опешил, но потом сгреб ее волосы в кулак, оттянул, заглядывая в беспросветный омутый глаз, и обрушился на ее рот жестким, почти болезненным поцелуем. Ей это нравилось. Она прильнула ко мне всем телом, обхватила руками, прижалась, словно пыталась раствориться во мне, а я чувствовал лишь холодную пустоту в груди, затягивающую, разрастающуюся с каждым мгновением этой ненужной близости. Отстранился, вновь взглянул в затуманенные глаза и резко оттолкнул Ларису обратно к стене. «Я еще раз повторяю, ты не нужна мне, а угрозы твои слишком смешны». Отвернулся уходить, желая как можно быстрее оказаться в самом низу, рядом с друзьями, которые меня ждут. «Не поступай со мной так, Барт! Ты даже не представляешь, какие могут быть последствия». Что ж, она хотя бы под конец усвоила, как правильно ко мне обращаться. Но оборачиваться, продолжать разговор или еще как-то реагировать на ее слова не стал. Просто начал спуск по лестнице, на ходу ища взглядом копну рыжих волос, в стороне озера.